краткий вариант самоубеждения. Только формирование внутренней свободы, стремление к совершенству, сильное желание похудеть может помочь мне выдержать диету и победить ожирение. Но для того, чтобы у человека появилось желание измениться, нормализовать свой вес, необходимо, чтобы он осознал свою вину. Человек всегда несет ответственность за свою жизнь, за свой выбор и за те последствия, к которым привел этот выбор. Он ответственен перед Богом, жизнью и, в первую очередь, перед самим собой. Именно осознание мной ответственности, принятие на себя вины за избыточный вес может помочь мне восстановить форму и изменить свою судьбу.